Разумеется, были сомнения, были страхи. Не будем сбрасывать со счетов и возрастного консерватизма. Но в конце концов он решился. Из него вышло 60 больших камней и до 200 маленьких, спрашивается. Как же он мог быть здоровым при такой-то загрязненности? Среди наших знакомых есть женщина, которая более 5 лет гонялась за Татьяной Александровной Буреевой по всему Советскому Союзу, так как ей было предложено вырезать желчный пузырь, ибо на снимке он выглядел как длинный кошель, в котором содержалось более 60 здоровенных фасолин бобов, но операции она не хотела. Но вот посредством чистки все изнутри изгнали. Обошлось без операции. В результате имеем помолодевшую, румяную, совсем не на свои пенсионные выглядящую женщину. Есть и другой, более мягкий способ очистки. Если у кого-либо имеются больные гастритом родственники, которые не в состоянии так долго пить яблочный сок, то им можно поступить иначе. При соблюдении всех очистных клизм яблочный сок можно принимать на 1 сутки меньше. Что это значит? Первые сутки пить сок так же, как и обычно. А на вторые прием яблочного сока начинает сопровождаться уже процедурами, способствующими устранению раскрытия протоков печени. В 7 утра на печень кладут холщовый мешок с распаренным льняным семенем и держат до 13 часов. С 13 до 14 часов перерыв отдых. С 14 часов в этот же мешок, убрав оттуда льняное семя, кладут распаренную ромашку и держат на печени вплоть до 19 часов, когда и начинается уже штатная процедура с приемом оливкового масла. Данный вариант, повторяю, позволяет ослабленным и неподготовленным к соковой диете людям подготовиться к очистке на сутки раньше. Мне известно также, что Константин Федорович Томенко из Всеволожска, Ленинградской области, врач универсальных знаний, обладающий способностями в самых различных областях медицины и к тому же очень сильный травник, предварительно готовит своих больных к очистке печени мягкой, сугубо фруктовой диетой на протяжении 10-14 дней. Известно, впрочем, что по отношению к себе он предпочитает более короткие сроки подготовки организма к очистке. Зная, что поиски оливкового масла могут затянуться, а печени тем временем помочь необходимо срочно, могу предложить испытанный, более простой, не столь радикальный способ, позволяющий печени легче справиться с расщеплениями ядов, содержащихся в организме. Способ этот заключается в том, что 1, 2, 3 раза в день на протяжении целой недели вы берете в рот столовую ложку подсолнечного масла и начинаете энергичными движениями губ и щек гонять это масло во рту, особенно под языком, куда ближе всего подходит разветвленная сеть мелких кровеносных сосудов. Проделав процедуру перебалтывания масла в течение 10-15 минут, вы после этого вместо желтой массы, принятой чуть раньше в рот, выплескиваете в унитаз кипенно-белую жидкость. Внимание! Немедленно прополощите после этого рот, ни в коем случае ни капли воды не заглатывая внутрь, и тщательно спустите воду в унитазе. Дело в том, что эта ярко-белая жидкость – страшный яд. Откуда же он взялся? Дело в том, что яды, содержащиеся в нашем организме, имеют жировую основу, и прохождение крови по капиллярам под языком в непосредственном контакте с жировой основой подсолнечного масла приводит к тому, что эти мельчайшие шарики яда переходят из крови в масляный раствор, содержащийся у вас во рту. Это действительно страшная отрава. Жестокие экспериментаторы, вылившие ее в капусту и скормившие эту капусту козе, привели бедное подопытное животное к мучительной смерти. Другая коза, куда более выносливая, потеряла после подобной трапезы шерсть, которая осыпалась с нее клочьями. Таким образом, убирая регулярно яды из своей крови, мы способствуем не только ее регулярной очистке, но и заметному облегчению режима работы нашей истрадавшейся печени, как бы подставляем ей костыли –